Страница 139. Структура политической системы. Политическая система, как уже отмечалось, состоит из подсистем, которые взаимосвязаны друг с другом и обеспечивают функционирование публичной власти. Различные исследователи называют разное количество таких подсистем, однако по функциональному признаку можно выделить определенные подсистемы. Подсистемы политической власти. Институциональное. Государство, партии, группы давления, средства массовой информации, церковь и так далее. Нормативное. Политические, правовые, моральные нормы, обычаи, традиции, символы. Коммуникативная подсистема. Формы взаимодействия власти, общества и индивида. Пресс-конференции, встречи с населением, выступления по телевидению и так далее. Культурная система ценностей, религия, ментальность, совокупность устойчивых представлений об обществе, характер и способ мышления. Функциональная средства и способы реализации власти, согласие, принуждение, насилие, авторитет и так далее. Институциональная подсистема включает в себя государство, политические партии, социально-экономические и общественные организации и отношения между ними, которые в совокупности образуют политическую организацию общества. Центральное место в этой подсистеме принадлежит государству. Концентрируя в своих руках большинство ресурсов, обладая монополией на законное насилие, государство располагает наибольшими возможностями воздействовать на различные стороны общественной жизни. Страница 140-я. Обязательность решений государства для граждан позволяет ему придавать социальным изменениям целесообразность, разумность, ориентацию на выражение общезначимых интересов. Однако не следует принижать и роль политических партий, групп, интересов, влияние которых на государственную власть очень велико. Особое значение имеют церковь и средства массовой информации, обладающие способностью существенно влиять на процесс формирования общественного мнения. С его помощью они могут оказывать давление на правительство лидеров. Нормативная подсистема включает в себя правовые, политические, моральные нормы и ценности, традиции, обычаи. Через них политическая система оказывает регулятивное воздействие на деятельность институтов, поведение граждан. Функциональная подсистема – это методы политической деятельности, способы осуществления власти. Она составляет основу политического режима, деятельность которого направлена на обеспечение функционирования, преобразования и защиту механизма осуществления власти в обществе. Коммуникативная подсистема включает в себя все формы политического взаимодействия как внутри системы, например, между институтами государства и политическими партиями, так и с политическими системами других государств.